Акт 2. Интерлюдия 43. Доброе утро, господа студенты! Меня зовут доктор-детектив Горан Кершва. Высокий худощавый степняк в зеленом халате, под которым была идеально белая рубашка и тонкий черный галстук, вышел в центр аудитории. Как совершаются открытия, дамы и господа? Многие люди, незнакомые с наукой или знакомые с ней благодаря убогой беллетристике и общественному мнению, наивно полагают, что научные открытия совершаются в момент озарения, во сне или при совпадении случайных факторов. Однако я вынужден вас огорчить. Работа настоящего ученого, особенно если она ведется на стыке трех наук, выглядит не так захватывающе. Это серия экспериментов, тысячи листов исписанных формул, вырванные из учебников страницы. А если речь идет об исследовании акустических интерсхем, то все еще сложнее. Потому что для подобной работы нужны еще и жертвы. Дайн сидел перед каталкой, на которой в бессознательном состоянии лежал Синий, и закрывал голову руками. На его глазах, точнее на единственном здоровом глазу, выступили слезы. Время от времени он поднимал взгляд, окидывал им комнату, глядя на оборудование и записи, а затем снова ронял голову в ладони. «Это просто цирк». Наконец, собравшись силами и покачиваясь, он встал и медленно подошел к Синему. «Простите». Набрав шприц вещество из емкости с предупреждающими о ядовитом воздействии знаками, он поднес его к шее Синего. «Лучше бы вы убили меня там». На лице Синего разошлась улыбка. Он все еще был без сознания и видел сон. Впервые за долгие годы. «Но я дам вам такой шанс». Дайн медленно ввел иглу ему в вену на шее. «Извращенному мозгу извращенная смерть». Не спеша вводить яд в тело Синего, Дайн взял катетер, воткнул его в свою артерию и соединил с веной Синего. «Хоть так вы со мной поквитаетесь». «Ты не его жертва, змея». «Он не твой убийца». Дайн обернулся. Позади него в дверях подвала стояли двое. Худые, высокие люди-птицы в цветных, но истлевших лохмотьях, увешанные перьями и черепками. «Опять вы». «Мы здесь». «Хочешь ты этого? Или нет?» «Твое ложное имя не скроет тебя от степи, змея». «А я и не скрываюсь больше». Я потянулся, чтобы ввести яд господину Понду и, как следствие, себе, но мертвая птица уже стояла рядом и мягко взяла мою руку. «Твое имя назвали Горан Керчва, и уже есть охотник, что убьет тебя». «Мы лишь поглядим, чтобы он смог это сделать». Одна из птиц вынула иглы, а вторая разбила шприц. «Мы защитим тебя, Горан». «Ведь твоя жизнь – это уже его жизнь». «Это тот, кого зовут Фицем?» Птицы не ответили, а лишь кивнули на зеркало, что я давно закрыл тряпкой, приходя в ужас от своего лица всякий раз, что работал в подвале. «Спроси его, он знает». «Но не бойся, мы уйдем. Мы будем приглядывать. Степь уже забрала тебя». «Охотник уже идет». «Камила? Камила, это я. Горан. В смысле, Дайн. Да. Мне нужна...» Дайн посмотрел на Синего и отвернулся. «Мне нужны специалисты-протезиологи. Нет, со мной все хорошо. Мне нужны две руки и две ноги. Плюс телесный каркас минимальной заметности. Все данные я сейчас отправлю по пневмопочте. Неважно зачем. Сколько это будет стоить? Секунду, я сверюсь». Положив трубку на стол, Дайн вышел из подвала и взлетел вверх по лестнице в свой кабинет. Открыв сейф, он охапкой вытащил деньги и принялся их считать, а затем бросился вниз назад. «У меня есть только 90 тысяч. Вы сможете сделать мне скидку или рассрочку еще на 10? Хорошо, спасибо вам». Специалист может прибыть сегодня? Отлично. Мой слуга пустит его и проводит в подвал. Положив трубку, Дайан кинулся к Донне, включив слив жидкости и начал подготовку к выводу того из стазисного состояния. В одной степной сказке, да, той самой, есть отличные строчки. «Тебе сотни лет, но ты молод и жив. Скажи мне, колдун, в чем секрет? Я лишь не преследую тех, кто бежит. Иного секрета и нет». Зеленый быстро и уверенно шел по ярко освещенным улицам Первого Кольца, направляясь в район Крестца, на 10-й ярус. Взгляд его был сосредоточенным, лицо – холодным и жестоким. Люди, попадавшиеся ему по пути, сворачивали с дороги. Наконец он вошел в небольшой двор, который, несмотря на то, что людей вокруг было довольно много, оказался абсолютно пустым. Игровая площадка, расположенная здесь, выглядела только что покинутой. Качель еще поскрипывала, несколько игрушек в виде сшитых вручную трубачей лежали возле лавки, и недопитая бутылка содовой, упавшая на камень под бетонным деревом, медленно создавала под собой пенящуюся лужицу. «Я знаю, вы здесь. У меня нет времени играть в игры», — сказал Зеленый, но никто ему не ответил. Тогда он запустил руку в карман и вытащил оттуда несколько стеклянных шариков, нарочито позвякивая ими. «У меня есть кое-что для вас». Но ответом ему вновь была тишина. Тогда Зеленый, нахмурившись, обошел площадку и обнаружил в одном из ее дальних концов еле заметные и смытые ветром и временем символы. Несколько кругов с номерами, расположенных по спирали и ведущих к самому большому кругу, внутри которого был нарисован треугольник. «Раз, два, три, четыре, пять», — начал считать он, принявшись на одной ноге скакать по кружкам, с трудом сохраняя равновесие. «На охоте он опять». Зеленый огляделся. Никого не было. Лишь неподалеку метнулась какая-то тень. «Раз, два, три, четыре. Как жесток он, вы забыли. Раз и два и три. Он уже внутри. Раз и два, раз и два. Помирать уже пора. Раз, раз, раз. Я увижу вас». Повсюду были дети. Сидели на лавках, замерли на качелях, теснились в углах. Они все были одеты абсолютно по-разному. Кто-то дорого и богато, кто-то победнее и попроще. Был среди них даже один древний, скрывающий лицо за маленькой детской маской. Всех их объединяли лишь две вещи: особый взгляд, которого никогда не бывает у взрослых, и кусочки зеркал, нацепленные на одежду. «Что тебе нужно?» — спросила девчушка, стоявшая в центре сквера. На левой руке у нее был самодельный перстень из проволоки с куском разбитого зеркала, а правую она прятала в длинном рукаве, словно стесняясь. За ее спиной стоял высокий и худой мужчина в очень поношенном черном сюртуке, настолько длинном, что он доходил почти до пят. Голова его была скрыта треуголкой. «Мне нужно место. Где это сейчас?» «Мы перестали играть с вами». «Потому что вы проиграли». Зеленый шагнул ближе. «Мы не хотим, чтобы ты нас видел». «А у тебя нет выбора». Зеленый приблизился еще на шаг, и мужчина в черном тоже вышел вперед, закрывая девочку. «Да ну, ты уверен, стекольщик?» «Не надо». Девочка взяла человека за руку и легким движением заставила его отойти. Мимо арки по улице прошли трое исполнителей, на секунду задержавшись, чтобы изучить степняка в красном пальто, а потом зашагали дальше. «Я скажу, но ты уйдешь». «Только не свисти мне, а то ведь я тоже могу посвистеть одну старую песенку, и этот свист тебе не понравится». «У него длань». «Да мне плевать на это. Где место?» «Он уже внутри». Он догонит нас. Он очки надел опять. Ясно. Спасибо. Зеленый протянул руку, чтобы погладить девочку по голове, но она отшатнулась. Не грусти, старушка. Какие твои годы? И с этими словами изыматель зашагал к арке, ведущей на улицу из сквера. Уже на выходе он обернулся и окинул взглядом пустую площадку. «Я оставлю ее здесь. Посторожить», — сказал он, подняв трость и открутив набалдашник. После этого он перевернул ее, и на мостовую с тихим и ленивым шипением выползла тонкая черная змея. Акустические интерсхемы — это идея, пришедшая в голову моему наставнику, который, к слову, придумал ее как раз во сне. Она требует экспериментальной работы над человеческим мозгом. Мы не можем использовать крыс или иных подопытных зверей. А потому мне, скрипя сердце, пришлось положить на алтарь моих исследований не одну жизнь. Зал загудел неодобрительно. Тише, прошу. Мне нужен был податливый, незамутненный опытом мозг. И я нашел его источник. Покупая детей у шлюх и наркоманок под Красным мостом, я трепетал от ужаса. Я рыдал над первым малышом, чье сердце остановилось в камере инкубатора, которую я переоборудовал, чтобы наполнить газосмесью субстанта. По глупости своей я дал ему имя, назвал его Аланом и успел привязаться к нему, наивно полагая, что он будет единственным испытуемым мною ребенком. Но он почил. Я хотел все бросить, но понимая, что в противном случае тех малышей ждет судьба даже хуже, чем смерть во имя науки, продолжил. Я осознал, что каждая новая смерть несчастного младенца отрезает мне дорогу назад. Но если я остановлюсь сейчас, то что? Все их смерти были зря? И я продолжал. А сердце мое становилось все жестче и жестче. Зал затих. Сверху от чего-то посыпались перья, словно снег и пепел. Дайн поежился. Изо рта его шел пар. Я не ищу себе оправданий. Я пытаюсь понять, как я дошел до этого момента. Как я, во время поиска величайшего открытия моей жизни и, возможно, биохимической науки в целом, потерял самого себя. Вы, наверное, тоже хотите узнать, почему я такой, какой я есть. Марк Дайн, с ужасом глядя на потолки яруса, камнем и бетоном, нависающие над ним, быстро шел по улице в сторону высокого здания с несколькими стеклянными трубами, уходившими ввысь. Район плечевого цикла встречал его неприветливо. Множество госслужащих, немногие древние, исполнители и сотрудники магистериума провожали взглядами степняка с мертвенно-серым лицом, пришедшего явно не в свое место. «Осталось одно свободное место в демонстрационной капсуле», сказал Дайну служащий обсерватории номер 2, когда тот, войдя внутрь большого и ярко освещенного пустого зала, того самого здания с трубами, стал выискивать глазами расписание смотровых капсул. «Но если вы урожденный этого кольца... Хотя, вряд ли степное оружие это так». «Я хочу одиночную капсулу». «Это дорого». «Я хочу одиночную капсулу». «У тебя нет столько денег, степняк, не трать мое время». Вместо ответа Дайн снял перчатку и положил на стойку ладонь с перстнем, указывающим на его высокий статус. «Одиночную капсулу». «Секунду». Двое сотрудников безопасности тут же подошли к Дайну, взяв его под руки. «Ты что, степняк, совсем опух? Где украл? Я... Руки за голову, на колени!» «Я Флинн Штайнхольд». «На колени, я сказал». «Я Флинн Штайнхольд, позвоните в палату имен». «Молчать! За кражу имени в условиях военного времени...» «Секунду». Исполнитель выхватил экзекуционный ошейник, но служащий поднял руку. «Уймись». И он снял трубку Акустона. Через несколько минут он медленно положил ее обратно и сглотнул. «Прошу нижайшего прощения, ваша милость. Вышла досаднейшая ошибка. Мы бесконечно извиняемся. Так, ты, второй, взять его!» Второй охранник тут же схватил первого, держащего орудие казни, и заломал ему руки. «Хотите убить его лично, ваша милость?» «Что?» «Оскорбленная традиция рода Штайнхольд, ваша милость. Печать смерти. Вы можете убить его, если желаете». Дайн обернулся на охранника, что буквально минуту назад держал его за руки, и покачал головой. «Нет, это невозможно. Это какой-то цирк. Я хочу одиночную капсулу. Да, ваша милость, сию минутус. Сколько? Бесплатно. Вам, разумеется, бесплатно. Хотите смотровую капсулу вина или, быть может, каких-нибудь закусок? Нет. Я просто хочу увидеть небо. Зеленый стоял на ступенях перед заведением «Последний шрам» в районе ребер и смотрел на механическое табло, показывающее свободные номера. «Через час», — сказал он, поглядев на карманные часы, и облокотился на трость. Стоял он так довольно долго, пока, наконец, в перекидных пластинках что-то не изменилось, и он не вошел внутрь. В полутемном холле гостиницы, сидевший за стойкой пожилой степняк, за спиной которого висели ключи, тут же поднялся. «Вам что-то угодно, господин?» Передразнивая еще ничего не успевшего сказать старика, выпалил Зеленый. «Где болтун?» Старик-консьерж указал на обеденную залу, насупился и сел обратно, поднимая газету. Зеленый же зашагал в указанном направлении. «Здесь никто не ест», — сказал он, усевшись за центральный столик в заполненном обеденном зале. «Все сыты?» — ответил ему сидевший за столиком человек. Парнишка с искусственными веснушками, одетый в кожаную куртку, с бесчисленными карманами, а также фуражку с надписью «Дамьян Б». «Тебя зафиксировали», — сказал мальчишка с ухмылкой. «Это исправимо. Они здесь?» «Да, тебя зафиксировали». Парень налил себе чаю, макнул в него бублик и с удовольствием принялся его поедать. Зеленый смотрел на это бесстрастно. «Они здесь?» «Ага, они тебя не ждут». «Ты можешь быстрее, у тебя нет времени на это». «Эй, ну я же не на работе. Если речь идет о бублике, то торопиться нельзя. Время — это просто круг с дыркой». Наконец парень закончил жевать и встал. «Им это очень не понравится. Они думают, что ты был нечестен». «Честность — это слабость. Шагай». Вдвоем они поднялись на третий этаж гостиницы и остановились у 15-го номера. «Ты уверен?» «Нет. Открывай». Парень открыл дверь, и Зеленый вошел в комнату. На диване двое людей, изрядно пьяный мужчина и женщина определенной профессии, занимались явно приватным делом и тут же замерли. «Извините, это ненадолго. Возможно, правда, дольше, чем у вас бы все это продолжалось, но мы вас не побеспокоим». Парнишка подскочил к шкафу у дальней стены, запустил руку ему за стенку, и тот отъехал в сторону. «Это был третий раз. Больше не будет». «Благодарю», — сказал Зеленый и шагнул в темноту. «Я стал таким, господа студенты и стажеры, по своей вине. Гордыня и ничто иное. Надо мной смеялись все и всегда. У большинства людей насмешки и унижения уже к совершеннолетию отбивают всякую тягу к развитию и движению вперед. Но у немногих они взращивают чудовищное самомнение и амбиции, граничащие с безумием. А порой и эту границу приступающие». Дайн стоял в лекционном зале, а на него со всех сторон глядели студенты. Лекция захлестнула их невероятным интересом. Все они положили ладони на стол и тянулись вперед, опираясь на локти, ловя каждое его слово. «Я видел людей, что думали, будто они лучше, потому что были сильнее, богаче, красивее. И я презирал их, понимая, что сила не позволит изменить мир. Богатство одного легко станет богатством другого, а красота растает, как первый пепел. Лишь разум ведет тебя вперед. Но когда ты следуешь за разумом, убедись, что его не ведет безумие». «Безумие ведет, профессор Комиссар!» Птицы наполняли зал. Лапы их, впившиеся в парты, царапали доски и пластиковое напыление с жутким звуком. В воздухе вились пух и вонь. Дайн продолжал. «Я не хочу оправдания или милосердия. Я не хочу, чтобы вы ставили себя на мое место. Никому из вас я бы этого не пожелал. Я виновен в том, что я делал? Да! Хватит я! Я — это худшее, что было в моей жизни. Пусть это будет он. Ведь уже точно нельзя сказать, кто он, верно?» Он решил, что высокий ум равен высокому эго, что на чаше весов наука перевешивает любую жертву. Он, наглый, чванливый хвостун, возомнивший, что высокий интеллект и образование дают ему право вершить судьбы иных. Но он понял. Нужно делать лучший мир вокруг себя, а не самому становиться лучше, чем кто-то. Вороны окружили Дайна. Свет почти погас. Они плотным кольцом, наползая друг на друга, сидели повсюду, в том числе на его руках, плечах, голове. Весь доктор-детектив был покрыт перьями и пометом. Эксперимент! Преамбула. В возрасте 5 лет мальчишку-степняка несколько обитателей поселка утащили в каменную чащу за железнодорожной станцией. Было время желтого помора. Ветер забирал у людей зрение и кожу, отдавая взамен тьму и огонь. Люди решили ублажить несуществующую дикость, воображаемую ведьму. На ночь они привязали мальчишку к соленому камню и разбили палатки. Все были отчаянны и безумны, но никто не верил, что из этого что-то выйдет. Птицы стали клевать Дайна, но он этого не замечал. Кровь капала на пол и начинала гореть, как кислота. И когда мальчишка-степняк открыл глаза ночью, он увидел, как она танцует. У нее было лицо птицы, тело старухи и прекраснейшей женщины. Она бесилась возле него в конвульсиях лучшего танца в мире и хотела сожрать его жизнь, но не могла. А когда немногие из тех, кто не убежал, начали на коленях молить ее съесть ребенка и прогнать болезнь, она пропела. «Не я прогоню болезнь, а он сам это сделает. Через час, который никогда не кончится». А затем налетели птицы и клевали его. «Господа студенты, сейчас на ваших глазах юный экспериментатор совершит невероятное погружение в бездну собственного ужаса и никогда не выйдет оттуда живым!» И Дайн расправил руки и упал в темноту. «Это просто цирк». Зеленый сидит в комнате. Здесь почти нет света, и он не видит стен. Маленькая лампа освещает большие часы на полу. Секундная стрелка почти подходит к 12, и часы даже начинают трещать, чтобы пробить полночь, но затем ничего не происходит. Ненавижу. Перед ним на полу круглый белый пуховый ковер, на котором стоят 3 пустых кресла. Зеленый смотрит то на часы, то на кресло. Справа из темноты выходят люди. Они садятся в кресло. Их лиц не видно. «Вы слишком долго. Кажется, вы были сильно заняты с момента нашей последней встречи». Человек, сидящий в центре, достает блокнот и пишет в нем записку. Зеленый не видит его лица, но может точно сказать, что на человеке маска. Записка падает к ногам Зеленого. «Ты слишком рано. Час еще не пробил». «Да, я знаю». Человек слева пишет записку и кидает ее на пол. «Тебе правда так нравится делать больно другим людям?» «Да, произошла ошибка. Мне нужна помощь». Человек справа пишет записку. По почерку Зеленый может понять, что текст написан женщиной. «Мы больше не хотим помогать тебе. Нас от тебя уже тошнит. Это ваше общее решение?» Все люди пишут записки. В 2 из них нет, и лишь в 1 – да. «Хорошо. Так вы поможете мне? Мне нужны вопросы». Все люди пишут записки и кидают их. «Вопрос 3. Что будет последним голосом внутри змеи? Вопрос 1. Где одни зубы 2 сестер? Вопрос 5. Когда золотое сечение станет спасибо. Он должен разбить эту штуку. Да, это самое ужасное, что он видел. И нет, для него дело не в морали. То есть, не только в ней. Он просто... Просто он должен разбить это. Очнись! Дайн лежал на полу подъезда какого-то жилого дома, и его тошнило. Над ним, прижимаясь к стене и немного закрывая его руками, сидела молодая девчушка в одежде, расшитой битыми кусками зеркала. Что происходит? Ты кто? Тише. Я тебя спасла. Ты не помнишь? Что? Когда? Ты хотел прыгнуть с яруса в туманную реку, дурак. Я стащила тебя. Ты пьяный, дядя? Нет, я впервые трезв. Но это ненадолго, боюсь. Мне надо домой. Да тише, он бешеный совсем. Сказала девочка, выглядывая из-за угла коридора в дальнюю, темную часть подъезда. А ну иди сюда. Я знаю, вы все здесь. Я вас соберу. Кто это? Сабай, выкормыш. Он шел за тобой, я видела. Я когда тебя стащила с перил и утащила в сквер, ты достал свою тыкалку и разбил ее. Дайн с трудом вспомнил. Звон, каблук, яростно топчущий изымательский шприц, шипение. Он уничтожил шприц зеленого. А он вдруг как взревел, да как начал беситься. Вот я тебя тут и схоронила. Ты вроде человек хороший, пусть и недолго. Как тебя звать? Полина. А тебя? Марк... То есть Горан. Горан Керчва. В коридоре что-то звякнуло. Может, на помощь позвать? Тут пустой дом. Нет никого. Мы потому тут и живем. В этом колодце нет взрослых. Это сад стекол. Пошли выше. По скрипучей лестнице они вдвоем тихо поднялись наверх. Вы это кто? Пришли холода. А летом никто не нашел и костей. Так все же. Дети же, ну, осколки. Ты нас не видишь, потому что мы не хотим. Мы ведь банда. Я ничего не понимаю. Но это интересно. А он-то кто? Чувствварь. Какая тварь? Душелас. Эмобор. Эмоцентрик. Снизу раздался крик и звук выбиваемой двери. Я не уйду, маленькие крысы. Мне нужно это. Очень нужно. Они нередко к нам ходят. Они забирают у вас? Да, но я не всегда против. Один есть добрый. Его треском кличут. Совсем старый. Скоро начнет уже детство вспоминать. Он часто берет наши страхи. А иногда, если сильно надо, радость. Давай отползем сюда. Дайн указал на приоткрытую дверь, которая вела в какую-то заброшенную квартиру. Тут пахло пылью и древностью пещер. На стене там и тут были следы детских рисунков. Не думал, что в этом кольце есть такие районы. Дайн с любовью исследователя провел рукой по изображению жуткой твари с крыльями-лезвиями. А затем вздрогнул. Много их. Это сходки. И много банд. Есть мы, осколки. Есть шкалеры, подметки, долгие. Только здесь? Тут больше всех. Ну и в двойке, и в тройке тоже. Он идет? Тише, да, молчи, таись. По коридору, освещая все тусклым желтым фонарем, мимо квартиры, в которой они прятались, грузно прошел какой-то человек. Кто-то хочет содовой, кто-то шоколада. А мне, детишки, вашу радость надо. Голос удалялся. Выхожу, во тьму гляжу, малышей я нахожу. Дайн, превозмогая дрожь, выглянул и увидел невысокого плечистого человека в длинном кожаном плаще. В левой руке он держал фонарь, а в правой нечто подобное шприцу изымателей, только с двумя иглами и куда более элегантное. Как из сновидения, неожиданно пришло Дайну в голову нелепое сравнение. «Если они берут с вас, то почему ты прячешься?» — спросил он, тихо и медленно подперев дверь старым стулом. «Обычно им с нас много брать можно. За детство они хорошо получают. У взрослых они берут иные чувства. Но этот Он хочет самое дорогое взять. Ты его с ума свел? Нет, не знаю. Если так, то я не хотел. А что самое дорогое? Такое надо задом наперед говорить. Полина внезапно повернулась к Дайну и сказала совсем по-взрослому, серьезно. Это когда ребенок понимает, что такое смерть. А, сучки, попались! Я вас и без ваших игр могу видеть! По коридорам пронесся детский вопль. Меня тут же охватил ужас. Вот окно, сюда! За окном была пожарная лестница, и по ней я бы мог выбраться наружу. Нет, нет, стой! Полина метнулась ко мне. Слышишь, он нашел лежбище. Там рохля, кусочек и ракушка. Ракушку он не тронет, а их убьет. Весь ужас из них вынет. Заступник явится потом наш ночью, убьет его. Но ребят-то мы не спасем. Полина взяла меня за руку. Горан, помоги, пожалуйста. Я же не дала тебе упасть.